Часть пятая. «Не буду!» Я кивнула и взмыла в воздух, за один прыжок миновав то место, где исчез Саркей. Я не стала оборачиваться, у меня не было на это времени. Оттолкнувшись ногами от земли, я закричала. «Ад! Снимай ограничитель первого уровня! Ха-ха-ха! Ты ведь первый раз используешь эту штуковину, не так ли? Справишься?» Коса на долю секунды приняла изначальную форму, похожую на кубик Рубика. Сегменты тайного знака завращались, и он превратился в огромный бумеранг, очертаниями напоминавший крылья. Однако я собиралась использовать его не как оружие, а как планер. Большую дистанцию мне преодолеть не удастся, но если разогнаться, то у меня получится какое-то время скользить по воздуху. Несмотря на то, что мне никогда прежде не доводилось пользоваться этой формой, я легко воспарила в небо, словно меня этому учили. Я приземлилась на спину божественной птицы, и, сделав несколько кувырков, начала бежать. Птица отреагировала на это, и красный песок, из которого было создано ее тело, превратился в шипы, угрожая пронзить меня. «Ад!» Он вновь принял форму косы, чтобы я смогла отразить атаку. Я прекрасно знала, где находилась моя цель. В конце концов, Логос Реакт все еще содержал в себе разум короля Артура. Я отчетливо видела нужную точку на его спине. Взмахнув своим оружием, я прорвалась сквозь очередную волну шипов и прыгнула с проворностью клоуна, балансировавшего на веревке. Зависнув в воздухе, я изо всех сил метнула кинжал. Разумеется, ему удалось пронзить лишь перья. Эрозий был не острее обычного кинжала, и поэтому попросту не мог достать до сердца божественной птицы. Шипы продолжили появляться. Однако, снимая ограничитель первого уровня, таран! Коса превратилась в огромный таран. Это было осадное орудие, предназначенное для использования несколькими людьми и способное пробить крепостные стены. По силе она не уступала навыку слуги всплеск маны ранга Ди. Также эта форма ада обладала наибольшей разрушительной силой. Вложив в таран всю свою оставшуюся магическую энергию, я одним взмахом снесла все направленные на меня шипы. Ха! Я изо всех сил нанесла удар прямо по золотому кинжалу. Божественная птица задрожала и, наконец-то, рухнула на землю. Я постаралась защититься, но, к счастью, меня отбросило туда, где стояли учитель Свен и Флад. Возможно, божественная птица попыталась использовать меня в качестве снаряда, чтобы атаковать их. Как бы то ни было, учитель посмотрел на птицу и отдал приказ. «Сейчас, Флад!» Юноша тотчас же начал читать заклинание. «Выбор игры? Цепь? Полная связь!» Его ладони вспыхнули ослепительным светом. Магические цепи подсказали мне, что он был соткан из множества сложных чисел и символов. Нет, Флад сотворил его не один. Свен, который стоял рядом, положив руку на плечо товарища, тоже внес свою лепту в виде огромного количества магической энергии. Флад умело направлял свет при поддержке обоняния Свена и дополнительный от. Свет достиг хрустального шара, и, видимо, из-за заклинания, которое передал учитель, превратился в цепь таинства. Эта цепь сковала птицу из красного песка, однако птица не собиралась так просто сдаваться. Увидев удивленные лица Флата и Свена, я поняла, что в их сторону по цепи начала передаваться какая-то другая сила. Это было единственное, что мне удалось понять. Чаши весов по-прежнему колебались, не в силах определить победителя. Невидимая схватка загипнотизировала меня, и я потеряла счет времени. Кто же победит? Я смотрела на это столкновение, пытаясь не дать своему истощенному телу упасть, и не знаю, что делать дальше. Внезапно мой нос уловил знакомый запах. Учитель закурил сигару. Наверное, он достал ее, пока я наблюдала за напряженным противостоянием. К чему этот вопрос? Итог битвы был предопределен давным-давно. Если бы нам ничего не было известно о противнике, то исход, наверное, был бы иным, однако мы знаем, на что он способен. Я с удивлением посмотрела на учителя. Его глаза слегка прищурились, словно от зависти или, возможно, ревности. Также создавалось впечатление, будто он смотрел на далекую звезду. «Разве мои ученики могут проиграть?» – произнес учитель. Не потому, что он слишком сильно доверял им, не потому, что это нужно было озвучить, просто это было очевидно. И затем все закончилось именно так, как он сказал.